Глава 35. Стратегия защиты была проста — проложить путь, который приведет присяжных к Джеймсу Марку и бесповоротному заключению, что этот агент — продажный мерзавец, готовый убивать, лишь бы его не разоблачили. И чтобы сделать первый шаг, во вторник с утра в качестве свидетеля я вызвал Трину Раферти. Она работала вместе с Глорией, обе попали под влияние Марку, обеих он контролировал. Хотя оделась она соответствующе, что-то в Трине выдавало неоспоримую безвкусицу. Свисающие прядями блондинистые волосы, пустые глаза, проколотый нос, вытатуированные на запястьях браслеты. Такие детали не редкость и на приличных женщинах, но все в целом, как и манера поведения, не оставляло сомнений, кем была свидетельница, которая направилась к трибуне. Когда она встала, чтобы принять присягу, я вспомнил, что одно время Кендалл, Трина и Глория подменяли друг друга на работе, потому что были похожи внешне. Но это осталось в прошлом. Сейчас между Кендалл и Триной не было даже отдаленного сходства. Я смотрел на Трину и видел перед собой то, что могло бы произойти с Глорией. Трина приняла присягу, и медлить я не стал, сразу подтвердил очевидное. «Трина, у вас ведь тоже есть профессиональное имя, разве не так?» «Да». «Можете поделиться с присяжными?» «Трина Трикс, на конце тройное Х», — жеманно улыбнулась она. «А для чего вам такое имя?» «Я предоставляю эскорт-услуги». «То есть занимаетесь сексом за деньги, так?» «Да, именно так». «Как долго вы этим занимаетесь?» «Почти 12 лет. То бросала, то начинала заново». «Вам знакома девушка по имени Глория Дейтон, также известная под именами Глори Дейс и Жизель Деллинджер?» «Да, я знала Глори Дейс. Когда это было?» «Мы познакомились, наверное, лет 10 назад, пользовались одной телефонной службой». «Вы с ней сталкивались по работе?» «Нас было 3 девочки, и мы друг друга выручали. Если одна уже была занята с клиентом, а вызов поступил на нее, тогда другая брала вызов. А иногда, если клиент хотел 2 девочек или даже 3, мы работали вместе». Я кивнул и на секунду замолчал. Последнюю реплику я слышал впервые, и она меня смутила, так как третьей девочкой, которую еще не назвали, была Кендалл Робертс. «Мистер Холлер», — привела меня в чувство судья, — «можно закрыть эту тему?» «Да, Ваша честь. Мисс Раферти, за это время вы встречались с кем-нибудь из правоохранительных органов?» Трину будто озадачил мой вопрос. «Ну, пару раз меня брали. Если честно, даже 3. «А вас когда-нибудь арестовывала УБН?» «Нет», — покачала она головой, — «только полиция Лос-Анджелеса и ребята шерифа». «А сотрудники УБН вас никогда не задерживали? Например, агент Джеймс Марко?» Боковым зрением я заметил, что Форсайт подался вперед. Как обычно, перед тем, как выразить протест. Однако по какой-то причине он этого не сделал. Я развернулся, все еще ожидая услышать реплику с его стороны, и увидел, что Лэнгфорд наклонился к ограждению и постучал Форсайта по спине, и я понял, что Лэнгфорд, следователь, просит Форсайта, обвинителя, не возражать. «Нет». Я развернулся к свидетельнице, уверенный, что мне послышалось. «Простите, не могли бы вы повторить?» Я сказала «нет». «То есть вы утверждаете, что не знакомы с агентом УБН по имени Джеймс Марко?» «Правильно, я его не знаю». «И никогда с ним не встречались?» «Насколько мне известно, нет». «Если только он не был под прикрытием или типа того и не использовал другое имя». Развернувшись, я мельком взглянул на Сиску, сидевшего в первом ряду. Очевидно, Марко каким-то образом добрался до Трины Раферти, и в настоящий момент я хотел узнать, как. Но возникла и еще более насущная проблема. Сейчас надо выкручиваться, причем вариантов осталось немного. «Трина», — начал я, — «разве сегодня не вы перед дачей показаний рассказывали мне, что работали тайным осведомителем на агента Марко и УБН?» «Так я много чего вам наговорила, вы же платили, а я должна зарабатывать себе на хлеб. Я сказала то, что вы хотели от меня услышать». «Нет, это просто...» Я замолчал, пытаясь сохранить хладнокровие. Марко с Лэнгфордом не просто до нее добрались, они превратили ее в оружие массового поражения. Если не спасти ситуацию, полетит вся линия защиты. «Когда последний раз вы разговаривали с агентом Марко?» «Я с ним не знакома, поэтому и не разговаривала». «То есть вы сейчас утверждаете, что понятия не имеете, кто такой агент Джеймс Марко?» «Извините, не имею». Со мной подобное уже случалось, свидетели переходили на противоположную сторону. Но впервые это произошло настолько эффектно и с таким ущербом для дела. Я бросил взгляд на своего клиента, сидевшего за столом защиты. Он казался ошарашенным. Перевел взгляд на Дженнифер, на лице которой прочитал выражение смущения, ей было неловко за меня. Развернувшись, я посмотрел на судью, которая была в равной степени озадачена, и сделал единственное, что мог в такой ситуации. «Ваша честь, больше вопросов нет», — сказал я. Я медленно вернулся к своему столу, а Форсайт направился к кафедре, чтобы продолжить дискредитировать линию защиты. В узком проходе между пустующим столом обвинения и стульями, идущими вдоль ограждения, мне пришлось протискиваться мимо Лэнгфорда. И тут я услышал, как он тихо замычал. Это услышал только я. Остановившись, я сделал шаг назад и наклонился к нему. «Что ты сказал?» — шепотом спросил я. «Я сказал, так держать, Холлер!» — прошептал он в ответ. Перекрестный допрос Форсайт начал, поинтересовавшись у Тины, встречалась ли она когда-либо с Марко. Я подошел к своему месту и сел. В том, что Форсайт так быстро бросился проводить перекрестный допрос, был и положительный момент. Он отсрочил необходимость объяснять моему клиенту, как плохи наши дела. Провал с Раферти оказался двойным ударом. Уже сейчас, даже без стараний Форсайта, а он явно собирался меня завалить, я потерял ключевые свидетельские показания, связывающие Марко и Глорию Дейтон. Добавив выпад в мой адрес, Трина практически открытым текстом заявила, что я подстрекал к лжесвидетельствованию, заплатив за ее квартиру, чтобы она соврала. Форсайт, видимо, решил, что, уничтожив меня, он развалит дело. Практически весь его допрос крутился вокруг того, что я дал Трине фразы, которые она должна была сказать во время дачи показаний, в обмен на квартиру в паре домов позади здания полицейской администрации, и в этом рвении меня завалить, я увидел способ все исправить. Если бы мне удалось показать, что она врала, оставался неплохой шанс смыть, по крайней мере, в глазах присяжных, ту грязь, что она на меня вылила. Форсайт закончил через 15 минут, сократив свой перекрестный допрос, когда я начал протестовать против почти каждого вопроса на том основании, что его уже задавали и ответ получили. Я выжил из него все соки. В конце концов он сдался и сел на место. А я медленно поднялся, чтобы повторно провести прямой допрос, и проследовал к кафедре, словно осужденный к виселице. «Мисс Раферти, вы сообщили адрес квартиры, за которую я предположительно плачу. Когда вы в нее въехали?» «В декабре, незадолго до Рождества. А не припомните, когда мы с вами впервые встретились?» «Позже, вроде в марте или в апреле. И как так вышло, что, по-вашему, я оплачивал вам квартиру, даже не зная о вашем существовании, месяца 3-4 после того, как вы в нее переехали?» «Вы знали другого адвоката, который меня и перевез. И что это за адвокат?» «Слай, мистер Фулгони. Вы имеете в виду Сильвестра Фулгони-младшего?» «Да». «То есть вы утверждаете, что Сильвестр Фулгони-младший вместе со мной представляет мистера Лакоса?» В этот момент я показал на своего клиента, а вопрос задал со сдержанным изумлением в голосе. «Ну, нет», — ответила Трина. «Тогда чьи интересы он представлял, когда предположительно перевез вас в эту квартиру?» «Гектора Мои». «А зачем мистер Фулгони перевез вас в эту квартиру?» Форсайт запротестовал на том основании, что и Фулгони, и дело Мои несущественны для данного процесса. Я, конечно, придерживался противоположного мнения в своем ответе, вновь сославшись на то, что представляю альтернативную теорию. Судья отклонил протест, и я повторил вопрос. «По той же причине», — ответила Трина. «Он хотел, чтобы я сказала, что, по словам Глории Дейтон, агент Марко просил ее подбросить пистолет в гостиничный номер Мои». «То есть вы утверждаете, что такого не было, и мистер Фулгони все выдумал?» «Верно». «А разве пару минут назад вы не говорили, что никогда не слышали про агента Марко?» «Теперь же получается, что мистер Фулгони просил вас дать против него показания». «Я не сказала, что никогда о нем не слышала. Я сказала, что никогда с ним не встречалась и никогда ему ни на кого не доносила. Согласитесь, есть разница», — грамотно поддела она. Я кивнул. «Мисс Раферти, вам звонил кто-нибудь или навещал за последние 24 часа после сотрудника полиции?» «Нет, насколько мне известно, нет». А кто-нибудь пытался принудить вас дать свидетельские показания в том виде, в котором вы их дали сегодня? Нет, я всего лишь говорю правду. Я показал присяжным все, что мог, даже если ответы были даны в форме отрицаний. Я надеялся, что они интуитивно почувствуют, что Трина Раферти лжет и что солгать ее вынудили. Решив, что дальнейший допрос слишком рискован, я его закончил. Возвращаясь на свое место, я прошептал Лэнгфорду: «Где твоя шляпа?» и прошел вдоль ограждения до Сиску. Уиттона видел? «Еще нет», — покачал он головой. «Что делать с Триной?» Я обернулся. Форсайт не стал снова проводить перекрестный допрос, и судья отпустила Раферти со свидетельской трибуны. Утром от дома ее забрал Сиску и провез 3 квартала до здания суда. «Отвези ее обратно. Посмотри, может, что и скажет. Я должен быть с ней любезным?» Я задумался. Я осознавал, на что могли пойти такие люди, как Марко и Лэнгфорд, как могли угрожать, как могли надавить. Если присяжные это почувствуют, тогда ее финт на свидетельской трибуне окажется более ценным, чем просто правдивые показания. «Да, будь любезен». Через плечо Сиску я заметил, как в зал вошел детектив Уиттон и занял место в заднем ряду. Он появился как раз вовремя.